Глава 36. Роу. Макмонста. Привет. Макмонста. Ты не имеешь права злиться. Макмонста. Я даже не твой парень. Я не обязан сообщать тебе, куда еду и когда. Макмонста. Лондон прекрасен в это время года. Макмонста. Тебе нужна подобная кульминация путешествий. Макмонста. Тебе вообще нужна кульминация и точка. Макмонста. Это поможет выплеснуть весь сдерживаемый гнев. Макмонста. Я вызываюсь добровольцем.